Цитата. Священные боли не принадлежат никакому виду болезни. Такое необычное состояние может превышать все известные заболевания. Все становится так напряжено, что малейший удар может порвать эти натянутые струны. Как уже сказано, такое состояние еще усугубляется неестественным положением планеты. Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу. По глубокой причине издревле охраняли чуткие организмы. Название «священные боли» должно было обратить внимание на сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям. Такие сердца нужно беречь, они как провод высшего напряжения. Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были менее самомнительны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления. Но, к сожалению, все особенные симптомы скорее отталкивают ленивых наблюдателей. Между тем, наряду с механизацией жизни должно происходить изучение высших энергий. Братство, параграф 270. Человеческий организм во всей его удивительной сложности можно уподобить многострунному музыкальному инструменту, посредством которого может быть передана вся гамма звуков от самых высоких до самых низких. Но известно, что когда инструмент настраивается, и струны или натягиваются, или ослабляются, то они издают неправильные и печальные звуки. Материя струн протестует против производимого над ними насилия, но потом, когда настройка окончена, они производят правильный и приятный тон. Раскрытие центров есть настраивание человеческого организма на высший лад. Хотя физические струны нашего тела реагируют на настраивание тем, что являют то здесь, то там разного рода заболевания, но потом, когда раскрытие центров закончено, все струны человеческого организма приобретают способность созвучать на все явления жизни, во всем мироздании, во всей ее многогранности и сложности. Таким образом, видим, что утончение физического организма без физических болей невозможно. Эти боли бывают различной силы и напряженности и способны даже вывести человека на короткое время из строя обычной жизни. Не нужно возмущаться и страшиться этих болей, ибо они хороший показатель и возносят человека на высшую ступень. Нужно быть внимательным и бережным к своему организму, который переживает перерождение, и следовать советам и указаниям, которые даны в учении Агни-йоги. Само собой понятно, что пока современная медицина к изучению болезней, связанных с раскрытием центров, еще не приступала, то лучше за советами к врачам не обращаться, ибо вместо пользы можно принести себе существенный вред. Лечение этих болей обычными мерами невозможно. Цитата. Боли бывают очень велики и мучительны. Когда возгорается центр легких, то невозможно двинуться без невольного крика. Приходится сидеть, не меняя положения, причем и дыхание сильно затруднено. И, конечно, все эти явления повторяются. Также мучительны и тянущие чувства, и горение в конечностях, да и напряжение и шевеление в солнечном сплетении очень неприятны. Но при них очень помогают приемы соды. Почки тоже очень чувствительны. И напряжение в головных центрах, особенно в затылке, бывает мучительное. Конечно, с течением времени все болезненные ощущения постепенно становятся все слабее. Иногда немало времени требуется, чтобы открыть тот или иной центр, но нужна и огненная трансмутация их, которая еще болезненнее и полна опасности. Письма Елены Рериха 2 сентября 1937 года. Цитата. Агни-йога является не только очередным расширением возможностей человечества, но она должна привести к сочетанию космической энергии к сроку, достигающей нашу планету. Это обстоятельство должно быть твердо осознано, иначе распространится, как бы ряд заболеваний и внешнее лечение их поведет к самым пагубным следствиям. Как можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить, как полезную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они связаны с пробуждением кундалини? Знающий будет лишь приветствовать и способствовать натиранием мятой. Можно ли прекратить жжение третьего глаза, если он начал работать? Неразумнее ли дать ему развиваться, защищая его от солнца? Уже давно собирали волосы на темени, чтобы охранить этот канал. Можно ли остановить движение солнечного сплетения, если оно начинает вращаться? Насилие над солнечным змеем может кончиться поражением мозга. Также опасно пресечение работы центра чаши. Конечно, отравление опиумом прекращает движение центров, но тогда еще проще отрубить голову. Можно себе представить, какое смущение вызовут эти непонятные движения, если не подойти к ним путем психической энергии. Агни-йога, параграф 220.